Глава 23. «Насколько я могу вспомнить, — продолжал Крейн, щедро наливая виски в стакан, — я всегда интересовался смертью женщин». Он отставил бутылку и вопросительно посмотрел на Элиса. «Не хотите глотнуть? Это, я думаю, вам не повредит». «Нет, — коротко сказал Элис. У него болела голова и ныла нога. В желудке поднималась тошнота. Серьезно ли это он говорит? Наверное, серьезно. Если серьезно, значит, он псих. Действительно ли он собирается убить Грейс? Или только забавляется, мучая меня? Все-таки трудно поверить, чтобы он говорил серьезно. Крейн вышел из комнаты и тут же вернулся с сифоном. Пока его не было, Элис сделал отчаянную попытку встать с постели. Он ужасно хотел посмотреть, ушел ли Савки из сада. Но усилия оказались тщетными. Он не только не смог встать, но даже шевельнуть ногой в постели. Вернувшись, Крейн увидел на лице Элиса гримасу боли. К тому же он увидел отброшенное одеяло, но улыбнулся и ничего не сказал. Теперь он сидел у открытого окна с бокалом в одной руке и сигаретой в другой. Он был спокоен, как будто пересказывал обычные светские сплетни. «Когда я был ребенком, кажется, мне было лет 6, отец взял меня с собой на охоту. Я помню, как жаждал увидеть фазанов. И я увидел, как они летели, но падали вниз, как камни от выстрелов отца. Я схватил одну птицу и почувствовал ее теплое, трепыхавшееся тело. Я всегда хотел потрогать фазанов, но никак не мог до них добраться. А теперь смерть птицы дала мне эту возможность. Разве можно удивляться, что смерть беззащитного существа удивляет меня?» Элис ничего не сказал. Он с изумлением смотрел на это большое, побагровевшее теперь лицо, как врач, который ищет у пациента признаки безумия. «Вы думаете, я рехнулся?» — спросил Крейн, как будто угадав его мысли. «Возможно, но не совсем. Это просто моя причуда. Савки говорит, что я психопат, но еще не стал совсем чокнутым». Элис нетерпеливо дернулся. «Хватит! — раздраженно сказал он. — Неужели вы думаете, что я расположен всю ночь слушать ваш треп?» «Я не тороплюсь», — безмятежно ответил Крейн. «Савки говорит, что этот случай в том детском возрасте и повлиял на мое поведение. Он разбирается в этом. Я думаю, он уже сталкивался с подобными делами». Элис пригладил свои светлые волосы. «Проклятие! Шея и грудь мокры от пота из-за недавней попытки приподняться». «Когда я стал немного постарше, — продолжал Крейн, — мне пришла в голову мысль, что если я хочу чем-то обладать, то мне стоит лишь совершить убийство». Он помолчал, разглядывая Элиса. «Это очень важно. По крайней мере, так говорит Савки. Детские восприятия руководили теперь моими действиями, и я питал необычайную тягу к этому. Любое живое существо может стать моим только после своей смерти. Понимаете? Это достаточно просто. Например, неподалеку жила персидская кошка. Мне всегда хотелось ее погладить, но она не давалась. Однажды я так был разозлен этим диким животным, что метнул в нее нож. Я и не думал, что кошку легко убить, и действительно, я провозился с ней больше получаса. Хорошо, что этого никто не видел. Я дал себе слово быть осторожным». Где-то в темноте опять закричала сова. «Этих птиц очень трудно поймать, — сказал Крейн, выглядывая из окна. С тех пор, как я здесь, мне удалось поймать только одну. Безобразная птица, но охота на нее очень волнующая. Он швырнул окурок в окно и продолжал. «Удивительно, как много животных я убил до окончания школы. Я стал первоклассным следопытом, научился убивать птиц на лету, бросая в них нож. Мне казалось, что мой нож — символ силы. Я никогда не ходил без ножа, и когда кончил школу, взял его с собой». Крейн отпил виски и поставил стакан. «Раз или два я чуть не попался. Мне хотелось метнуть нож не только в животное. Был один парень, который мне не нравился, который все пытался помешать мне. Ну, если говорить точно, так ему не повезло. Я предупреждал его. Но когда он все же не унялся и напакостил мне, однажды ночью я заколол его». Крейн улыбнулся. «Это забавно. Жаль, что вы не можете представить его лицо в тот момент, когда это произошло. Он и понятия не имел, кто его пырнул, и просто истекал кровью, как поросенок. В то время у меня еще не было такого опыта, и парень все-таки выжил. Нож скользнул по ребру». Немного помолчав, он добавил сожалеюще: «Как я жалею, что не убил его!» «Я не желаю все это выслушивать!» — вскричал Элис. Боль в ноге не утихала, и голос Крейна действовал раздражающе. «Но вам же это должно быть интересно!» — удивился Крейн, вновь берясь за бокал. «Все это очень важно для оценки сегодняшней ситуации. Я рассказал вам кое-что о своем детстве. Вы поняли, с чего все это началось? Позже меня заинтересовали девушки. Глядя на меня, вы не поверите, как я их боялся. Я считал их недосягаемыми. И вы понимаете, к чему это могло привести? Я начал размышлять, будут ли они бояться, если и умрут?» Он замолчал и наклонился вперед, глядя на Элиса. «Однажды случилось так, что я себя проверил. По крайней мере, так говорит Савки». Крейн снова закурил сигарету, выбросив спичку в окно. Элис заметил, что у него дрожат руки. «Мне было 16 лет, и мы возвращались с отцом из гостей. Выехали поздно, и было уже темно. Мой отец вел машину с большой скоростью и на повороте столкнулся с другой машиной. Столкновение было ужасным. Отец был убит, а я не получил ни единой царапины. Другую машину вела женщина. Она тоже была убита». Он помрачнел. «Я вышел и убедился, что она мертва. Я дотронулся до нее и вдруг убедился, что мертвые женщины меня не пугают. Наоборот». Крейн попытался улыбнуться, но улыбки не получилось, а гримаса показалась Элису ужасной. Крейн продолжал. «Она была очень хорошенькой, лет 20, отлично одетой. Крови не было видно, и казалось, что она уснула». «Все это хорошо», — резко сказал Элис. «Но я не хочу подробностей. Они меня, видите ли, не увлекают». Крейн пожал плечами. «Пожалуйста. Во всяком случае, этот опыт дал мне идею, которая надолго застряла у меня в голове. Но долгие годы я ничего не мог предпринять, так как боялся полиции. К тому же не было удобного случая. Всегда что-нибудь мешало. Родители девушек, люди, которые знали, что она поехала именно со мной, или она сама не хотела ехать туда, куда нужно было мне. Это было нелегко, Кашман. Но в конце концов я выполнил это. И Джули Брюер была убита. Я убил ее». «Вы лжете», — сказал Элис, метаясь по кровати. «Я не верю ни единому вашему слову. Вы решили мучить меня». «Дорогой мой», — хмуро сказал Крейн, — «не будьте столь тщеславны. Какого черта мне вас мучить? Меня интересует только ваша реакция. Я убил Джули Брюер, и никто об этом не узнал. Только Савки и вы». «Савки?» — переспросил Элис. «Это было несчастьем для него», — сказал Крейн, оживившись. Мы вместе играли в гольф. Савки забавлял меня. Он случайно явился ко мне не вовремя и увидел Джули в луже крови. Сколько вытекло из нее крови! С виду она была анемичной, но испачкала мне весь ковер. Бедный Савки! Вначале он хотел звонить в полицию, пока я не убедил его, что это вряд ли будет мудрым решением, поскольку я знаю о нем столько историй. После этого он успокоился и даже помог мне убрать ее тело. — А Грейс? — дрожа спросил Элис, не в состоянии больше скрывать свои мысли. Крейн рассмеялся. — Грейс? Мой милый Кашман, разве это так невероятно? Она красива и поверила, что я полюбил ее с первого взгляда. Вы ведь уже слышали об этом. Крейн громко захохотал. Элис с ненавистью уставился на него. «Вы свинья! Вы заставляете ее думать, что я угрожаю ее счастью!» «О, заткнитесь!» — с отвращением сказал Крейн. «И действительно, не вздумайте угрожать мне! Девушке крышка! Ей не уйти с моего крючка!» Он снова начал хохотать. «Она хочет ухаживать за мной! Что она знает о таких вещах, идиотка? Она даже за собой не может присмотреть!» «Так вы не собираетесь на ней жениться?» — спросил Элис, не зная, радоваться ему или негодовать. «На ней? На ней? Боже мой, конечно, нет! Я скажу вам кое-что!» Крейн наклонился к Элису. «Я собираюсь жениться на дочери генерал-майора сэра Хью Франклина Стюарда!» Он усмехнулся. «Она подлинная светская красавица, без подделок. Холодная, как льдина, подавляющая, как дьявол, и ленивая, как сточная канава. Мне показалось забавным вонзить в нее нож, хотя она последняя, кого я хотел бы убить. Старик стал просто тигром. Пока это лишь соображение. Я уже говорил вам, что меня не интересует мое будущее, но я вначале хотел бы позабавиться». «А Грейс», — вновь повторил Элис, — пытаясь верить, что вряд ли Крейн говорит это серьезно. «Давайте поговорим о Грейс». «Ну что же, давайте. Она самая патетичная дура из всех, кого я когда-либо встречал. Я не могу противиться желанию погладить ее ноги, и все же она верит всему, что я ей бормочу. Я встал на одно колено, протянул ей красную гвоздику и попросил ее руки». Он снова расхохотался. «Сотня девушек на ее месте сразу бы поняла, что это шутка, но не она. Видели бы вы ее в эту минуту. Черт знает, откуда у меня взялись силы сохранить серьезность. И самое смешное...» — у Крейна из глаз от смеха полились слезы. «Что она согласилась!» Он хохотал, а Элис лежал и с бессильной злостью наблюдал за ним. «Вот за это я тебя и убью», — подумал он с ненавистью. — Чего бы мне это ни стоило, но убью. И наплевать мне на то, что со мной будет потом. Пусть меня вешают, но тебя я убью. Крейн перевел взгляд на пустой бокал. — Я недоволен своей жизнью, — признался он. — Что-то щекочет меня и не выпускает. Действительно, как дурной сон. И вы ей не поможете. Если она сейчас войдет, передайте все, что я сказал, и она вам не поверит. В ее глазах я святой. Можете попробовать, если хотите. Страшно хочется услышать, что она может вам ответить. Элис молчал. Он знал, что Крейн прав. Грейс не станет слушать его. Я сыграю с ней свою шутку через день-два, а затем... Крейн встал. «Затем я избавлюсь от нее. От вас, конечно, тоже, но не таким способом. Я пошлю вас к Савке, и он присмотрит за вами. На досуге вы оба сможете поболтать обо мне. Он расскажет вам о Джули, вы ему о Грейс. Ни один из вас ничего не сможет сделать мне. Хоть я и не смогу проследить за вами», — он усмехнулся, — «согласитесь, что я довольно умен. Я направил свой ум на эксперимент с Грейс, как только понял, что она попала в беду. Но я не подумал, что она на примете у полиции. Это на время приостановило мои планы. Я бы мог выдать вас обоих Джеймсу, но тогда лишил бы себя возможной забавы. Ну, я и одурачил беднягу Джеймса. Его дочь Дафна была одной из пациенток доктора Савки, и ей известно, что я мог бы выдать ее отцу. Поэтому она и была готова сделать для меня все, что я потребую. Разве не мастерски было обтяпано дельце с отпечатками пальцев? Джеймс и за 100 лет не сообразит, что возил в полицию отпечатки своей собственной дочери, которых, конечно, нет в полиции. Если у вас крепкие нервы и голова, вы можете спокойно одурачить полицию. Крейн повернулся к окну и несколько мгновений вглядывался в темноту. Сегодня тут шлялся Роджерс, помощник Джеймса. Этот идиот подкрался к окнам и видел вас. Я наблюдал из окна. Крейн пристально смотрел на Элиса. Ничего не оставалось, как убрать его. Вы должны быть благодарны мне. Я спасал вашу длинную шею. Элис побледнел, но ничего не сказал. Он молча смотрел, как Крейн шел к двери. «Я не должен больше оставлять ее одну», — продолжал он. «Она очаровательна. Держу пари, что голая она еще лучше. Я разрешил ей пользоваться гардеробом Джулии, которую выдал за свою безвременно погибшую сестру, как вы знаете. Когда я увидел Грейс в том платье, которое надевала Джулия перед смертью, я был потрясен. Никогда не думал, что кажусь таким чувствительным. Но она сняла его, когда я ей все объяснил. Сейчас меня ждет милая любовная сцена». Открыв дверь, Крейн еще раз улыбнулся Элису. «Ну вот, и вы кое-что знаете обо мне, Кашман. Подумайте об этом. Завтра мы снова побеседуем». Он увидел полный злобы взгляд Элиса и улыбнулся еще обаятельнее. «Спокойной ночи, Кашман! И не тревожьте нас! Это изумительно! Она положит голову мне на плечо, и пока она не видит моего лица, я могу говорить все, что мне вздумается. Она верит каждому моему слову. Вы и сами можете меня услышать». Он еще раз улыбнулся и закрыл дверь. Послышались затихающие шаги. И стало тихо.